Интерпретация. Скромность – показатель уровня духовности. Под понятием «скромность» человек понимает отсутствие у индивида активности, умение держать себя в определенных рамках, чаще всего в строгих правилах порядочности. Индивид как бы постоянно остается в тени, проявляя себя минимально, поэтому о нем трудно судить другим. Скромный человек никогда не раскрывает себя полностью. Определенная манера поведения позволяет ему скрывать многие черты характера и свою суть. В отличие от скромности, наглость, являющаяся ее противоположностью, всегда инициативна, активна, всегда старается опередить других в получении благ и в афишировании себя или каких-то отдельных своих качеств. Наглость присуща низким уровням и отрицательным личностям. В отличие от них, скромность свойственна индивидам высоких уровней и при этом положительным. Отрицательный индивид таким качеством не обладает по причине совершенно другого энергетического построения внутри себя, хотя он может пытаться подстраиваться под это качество, заменяя его пассивностью. Но достаточно нескольких провокационных ситуаций, чтобы выяснить, что скромность ему не свойственна. Отрицательный индивид, как и низкий в развитии, старается многие свои качества, пользующиеся поощрением у людей, выставлять на показ, привлекать к ним внимание окружающих. Скромный индивид, наоборот, не желает обращать на себя внимание и рекламировать в себе какие-то качества. Он старается оставаться нераскрытым для других, сохраняя тем самым таинственность. Но делает это не для того, чтобы в один прекрасный момент вызвать к себе вспышку внимания. Скромность является его стилем поведения на данной стадии развития, поэтому он старается оставаться в тени. Скромный индивид прошел достаточно длительный путь совершенствования, и душа его сохранила опыт многих жизней и понимание, что все происходит в свое время и с предначертанным результатом. Поэтому ни наглость, ни показуха ничего не прибавят душе, кроме лишней стадии развития до сложных ситуаций, направленных на их осознание. Скромность вырабатывается на основе усвоения индивидом морально-нравственных основ поведения, которые требуют соразмерять свои действия, поступки, мысли с высшими идеалами и поведением окружающих, то есть требуют усваивать высшие нормы поведения в низшей среде. Когда низшая среда затягивает своей безнравственностью как трясиной, то индивид для ориентации в направлении прогрессирования всегда имеет высшие идеалы человечества, позволяющие осознать, где низ в развитии, а где верх. Систематический набор от жизни к жизни качеств морально-нравственных основ позволяет ему создавать в матрице устойчивую базу высоких качеств, свойственных только положительным личностям. На их совокупности формируется качество скромности, которое выражает стремление индивида не быть навязчивым и скрыть от других информацию о себе. Это исходит от понимания, что любая информация раскрывается только тогда, когда может послужить на пользу кому-то или чему-то. Скромность учит управлять своими чувствами и желаниями, подавлять в себе все низкое. Таким образом, индивид учится регулировать и управлять личными качествами. Скромность – это одновременно и сдержанность. От скромного индивида нельзя ожидать вспышек и неуравновешенного характера, так как это все исходит от низких уровней. Это качество присуще только земному плану, а в иерархии Бога оно трансформируется в самоконтроль. Земные качества готовят плацдарм для развития другого, расширенного аспекта качеств в высших мирах. Многие новые качества не могут возникнуть на пустыре без духовности, поэтому требуется сформировать плацдарм из определенных земных качеств, на которых далее будут строиться высшие показатели характеристик личности. Понятие «духовность» формируется из совокупности земных качеств высшего порядка, и скромность входит в их число, то есть является одной из ее составляющих. Скромность находится в пропорциональной зависимости от духовных качеств личности, так как строится на основе духовных наработок души на каждом уровне развития. Скромность входит в построение духовных наработок личности как одна из множества составляющих данных качеств. Конечно, ее не следует понимать примитивно, как постоянное молчание и бездействие, потупленный взор и робкие ответы. Она включает в себя особый стиль поведения и складывается из набора высоких качеств. А это прежде всего умение владения собой в любых ситуациях, умение не надоедать другим действиями и словами. Скромный человек говорит то, что нужно, и тогда, когда в этом есть необходимость. А так как скромность строит высшую духовность, то при необходимости она способна защищать себя и других. Но свои способности скромный человек скрывает за сдержанностью и спокойствием. Поэтому его противникам бывает трудно оценить все его возможности. Более того, о наличии многих из них они даже не подозревают. Данное качество позволяет высокому индивиду держаться наравне с низким, то есть не высовываться, что обеспечивает ему сохранение своих сил и качеств в таком агрессивном мире, как земной. Скромность формируется на земном плане из лучших характеристик личности. Но так как все-таки это чисто земное, то на высших уровнях человеческой иерархии она полностью трансформируется в высшее качество – духовность. То есть, в данном случае скромность исчезает как самостоятельное качество и появляется в новом свойстве. Подобное преобразование происходит на основе полного усвоения личностью морально-нравственных закономерностей поведения. Высокая мораль превращается в основу ее характера. Выполняя законы морали, установленные высшими учителями, индивид нарабатывает соответствующие качества, которые переходят в автоматический режим действия. Таким образом, как мы писали ранее, исполнение законов приводит к переводу их из внешнего мира внутрь строения души. Смотрите книгу «Философия Абсолюта». Поэтому поведение личности становится высокоморальным. Несоблюдение законов поведения и развития ведет индивида в противоположную систему, к дьяволу. перед личностью всегда только два выбора – соблюдать, либо не соблюдать. Середины в выполнении законов не дается. Нейтральное – это всего лишь временное уклонение от соблюдения законов, так как индивида обязательно возвращает к ситуации для решения ее либо положительно, либо отрицательно. Получается, что пользуясь нейтральным решением вопроса, индивид удлиняет срок своего совершенствования. Для чего придуманы мораль и нравственность? Как мы писали ранее, смотрите книгу «Откровения космоса», это управители энергией. Выполняя законы морали, индивид способствует производству энергии определенного типа и наполнению ими ячеек матрицы. Только через исполнение законов происходит соответствующее построение внутри индивида на тонком плане. Поэтому, соблюдая все морально-нравственные законы общества, индивид в итоге сам превращается в высокоморальную личность, все высшие качества которой начинают функционировать в автоматическом режиме. Именно благодаря этому внутренний закон не позволит высокой личности совершить какую-либо низость. Закон внутри нее сработает раньше, чем она, личность, успеет что-то подумать и предпринять. Таким образом, когда индивид подойдет к верхним уровням земной иерархии, он наработает в себе все необходимые для высших миров качества. Но что значит высшая мораль, действующая в автоматическом режиме? Когда высшие качества уже наработаны в матрице, индивиду не приходится тратить время на размышления, делать или не делать, быть или не быть. На все подобные вопросы он будет отвечать мгновенными автоматическими действиями или ощущением запрета внутри себя. Например, один индивид наработал положительные качества, другой – отрицательные. И одни, и другие перешли во внутренние закономерности, сделав конкретные построения в ячейках матрицы. Так что процессы внутри них могут идти только определенным образом. Поэтому в одной и той же ситуации, содержащей выбор, у хорошего человека автоматически сработает положительное качество, а у плохого – отрицательное. Освоение человеком морально-нравственных законов от уровня к уровню требуется высшим учителям для того, чтобы такие качества, как подчинение и выполнение некоторых действий, происходили автоматически быстро и с требуемой долей качественности. Работа выполняется чисто. Так как скромность развивается от низших уровней к высшим, то она имеет разные степени проявления. На низшем уровне она символизирует о начале формирования у индивида морально-нравственных основ. Но они еще не устойчивы, поэтому такой индивид может ошибаться и совершать опрометчивые поступки. Но если он достиг высшего уровня, то характер его уже сформирован и закономерности заложены в подсознании. Поэтому скромность для него явится показателем духовности. На высших планах характер формируется из постоянных устойчивых качеств, устойчивых для данного мира. На низших уровнях у индивидов качества характера неустойчивы. Многие свойства и привычки они приобретают временно. Ситуации предоставляют возможность нарабатывать самые разные энергии, создающие те либо иные качества характера. Но в одних ситуациях индивид выбирает одно, а в других иное. Поэтому неподтвержденные жизнью качества улетучиваются. Они оказываются невостребованными до того, как приобретут необходимое устойчивое строение. Некоторые качества попадают в матрицу сознания на временное хранение. Такие временные качества могут проявляться незначительное время. Если они негативны, индивид может с ними бороться. Подобное построение сознания позволяет личности работать над своими недостатками и перерабатывать их в позитив через упорный труд над собой. Только качества, перешедшие в подсознание, становятся постоянными. Это все показывает, что на низких уровнях характер индивида может меняться как угодно. Некоторые его черты могут полностью исчезать. А на высших уровнях то, что приобретено, остается постоянно. Но так как личность продолжает развиваться, то к имеющимся качествам добавляются новые. Характер ее становится многогранным. То есть на низких планах происходит потеря качеств по причине деградации или борьбы с ненужными чертами, а на высоких происходит приобретение новых характеристик. Когда в личности скромность уже сформирована, она начинает отторгать противоположные качества, присущие низким уровням. Ей будет неприятно то, что присуще низким или отрицательным индивидам. Показуха, наглость, развращенность, лесть и прочее. Поэтому она будет отгораживаться от них. Так что фактически скромность является для личности функцией защиты от приобретения тех качеств, которые ведут в отрицательную систему дьявола. Некоторые индивиды считают наличие скромности в себе недостатком, мешающим проявлять деловые качества и вести активную общественную жизнь. Но они ошибаются. Она не является тормозом в продвижении их по служебной или социальной деятельности, а наоборот, предотвращая набор в матрицу отрицательных качеств, оберегает их от ошибок и от того, что не соответствует их программе. Скромность не позволяет индивиду, еще не разбирающемуся в том, что хорошо, а что плохо, участвовать в ситуациях, которые способствуют наработке отрицательных энергий. И таким образом она стоит на страже позитивных качеств, то есть высших начал, которые встают в оппозицию против набора таких качеств, как грубость, хамство, несправедливость, тщеславие, лицемерие, коварство и других. В этом отношении качество скромности обладает функцией защиты от отрицательного. На низких планах в индивиде постоянно происходит борьба между положительными качествами и отрицательными. Каждая из них пытается изжить противоположное, стать преобладающим, чтобы затем индивиду был полностью закрыт путь в оппозиционную систему по причине несоответствия качеств. На первых уровнях, в начальной стадии развития, у молодых душ происходит борьба положительных и отрицательных начал за то, каких энергий в них накопится больше и что возобладает. Скромность позволяет сохранять в индивиде позитивное, оберегает положительные качества от деградации, ибо пока качество не приобрело устойчивой характеристики и не перешло в форму автоматического действия, оно способно разрушаться от деградации. Почему, например, человек, пока не пил водки, был одним, а когда стал алкоголиком, то превратился в совершенно другую личность, в основном потерявшую совесть? Алкоголизм – это деградация, разрушающая в индивиде все его прошлые положительные наработки, не успевшие приобрести постоянный характер. Качества в душе разрушаются, энергия улетучивается, и характер человека меняется. Поэтому до употребления алкоголя это был один человек, а после какого-то периода алкоголизма он становится другим. Отрицательная энергия алкоголя разрушает положительные качества, также и наркотики. И в этом противоборство положительного и отрицательного. Поэтому от таких людей обязательно надо ожидать изменения характера в худшую сторону. Это закономерность, которую нельзя избежать. Скромность оберегает человека от совершения каких-либо предосудительных действий, не дает молодой, неопытной душе разрушать те позитивные накопления, которые уже приобретены ею в прошлом. И в этом отношении она, скромность, стоит на страже положительных тенденций развития. Так что скромность не только тормозит совершенствование души, а наоборот ускоряет ее продвижение в положительную иерархию. Поэтому она всегда должна быть поощряема и правильно воспринимаема позитивной частью общества. На высших же ступенях развития скромность позволяет точно соразмерять свои силы с предстоящими действиями, правильно оценивать ситуации и уклоняться от нежелательных последствий. В то время как выскочка, желающий показать себя с лучшей стороны перед начальством и вызвавшийся на какое-то дело, в спешке, недооценив личные возможности, в итоге все завалит и понизит свою значимость в глазах других, то скромный человек такого не допустит. Он точно будет знать, что может сделать, а что нет. Когда человек по своему желанию выбирает отрицательный путь развития, то такое качество, как скромность, если оно у него, допустим, и зарождалось на начальных стадиях, будет целенаправленно вытеснено из души им самим. Например, личность, видя, как процветают некоторые предприниматели, может решить, что скромность мешает ей жить во благе, быть в центре внимания окружающих и совершать сделки, приносящие ей доходы. Поэтому она будет специально делать все, чтобы избавиться от данного качества, и в результате полностью перейдет в отрицательную систему. А дальше отрицательные качества у нее начнут стремительно нарастать, и уже ничто внутри нее не будет противоборствовать этому. Таким образом, скромность – это способ защиты позитивных качеств личности от разрушения на низких уровнях и показатель духовности и высокой морали на высших уровнях земного мира. Скромность имеет различные степени проявления и формы ощущений. Например, индивид может чувствовать в некоторых ситуациях неловкость, стеснительность, замкнутость, кротость, которые являются разновидностями скромности, формами ее проявления. и личность в зависимости от формы ее выражения испытывает не одинаковые ощущения. Это свидетельствует о том, что данное качество обладает несколькими разновидностями развития, каждая из которых обособляет определенное свойство. Состояние скромности объединяет их в общем формообразовании. Наличие в ее строении субстанции, а значит определенного построения функций, говорит о наличии разнообразного состава в композите состояния скромности. То есть один индивид, поднимаясь снизу вверх по уровням земной иерархии, формирует различные качественные состояния скромности, которые в разных ситуациях проявляются в неодинаковых формах. Но в общем построении скромность создает многогранную палитру качественного состава композита, на основе которого дальше формируются более высокие качества порядочности, ответственности, смирения, послушания, спокойствия и точного выполнения порученных дел.